Проводив взглядом исчезнувший в гиперпространстве новый Георгий Победоносец, Карл Генрихович задумчиво хмыкнул. «Ну и почему ты его отпустил, интересно?» – сварливо поинтересовался Леонид Петрович. «Даже не пытался уговорить остаться». «Не наш человек», – безразлично ответил полковник. «Будто ты сам этого не видел. Он бы все равно рвался домой и все силы прилагал, чтобы найти дорогу в родную вселенную. В итоге, ради своей сверхцели, Норин легко подставлял бы всех вокруг и не испытывал по этому поводу даже угрызений совести, считая, что он в своем праве. Такие люди не знают благодарности и не помнят добра. Так что пусть стремится к своей драгоценной сверхцели где-нибудь подальше от нас». А на первый взгляд честный толковый офицер несколько растерянно посмотрел на него майор Ростовцев. «Обычный служака. Я многих таких знал». «Эх, дружище, ты привык слишком хорошо думать о людях», ответил вместо командира майор Густосельцев с горькой улыбкой. Два офицера из разных времен и реальностей сошлись на коротке, став хорошими друзьями. «А я таких, как этот Норин, встречал не раз. Люди уставы, для которых ничего человеческого не существует. Да, служака хороший, для своего командования, а мы для него чужие, хоть и русские. Поэтому, по его мнению, всего лишь ресурс, который можно расходовать по его разумению. Так что полковник прав, что дал этому типу уйти, пусть и ценой неплохого корабля. Мне куда спокойнее будет, что этот чертов служака окажется как можно дальше от меня. Помню одного такого. Каких парней погубил, сволочь, чтобы начальству своевременно доложиться?» Эван слушал разговор старших и мотал на ус, одновременно прозванивая через имплант управляющие цепи Петрограда. Сегодня наставник доверил ему самостоятельно совершить небольшой прыжок в недалекую систему. И парнишка этим страшно гордился. А вот со второй ученицей, Симой Новатовой, Леонид Петрович не знал, что делать. Как заставить ее избавиться от постоянной неуверенности в себе? Девушка знала и умела намного больше Эвана, но настолько не верила в себя и в свои способности, что при попытке самостоятельно управлять даже челноком на тренажере впадала в панику и проваливала проверку, после чего отчаянно рыдала в каюте. Эван прекрасно понимал, что с ней происходит, чего совершенно не понимал наставник. Но как ему это объяснить, парень не знал. Не принято со старшими на такие темы говорить. Да, здесь совсем другие правила, но все равно неловко. Хотя есть выход, пожалуй. Помимо Эвана, из учеников присутствовала Манха Санин, сейчас сидящая за вторым навигаторским пультом и сосредоточенно готовящаяся выдать молодому пилоту по первому требованию координаты предстоящего прыжка. Она их уже посчитала. В разговор старших девушка не вникала. Не до того было. Да и не ее это дело. То, что их всех взяли в клан, причем клан Странника, было самым настоящим чудом. И Манха собиралась стать лучшей из лучших, чтобы не разочаровать разумных, оказавших такое доверие бывшей бродяжке из трущоб, чудом скопившей денег, чтобы купить место на помосте найма. Ну и то, что они с подругой прошлой ночью вытворяли в каюте наставника Александра Викторовича, тоже было прекрасно. Хоть и заставляла иногда краснеть при воспоминании. К счастью, врач что-то там поставило в стыдное место всем девушкам на корабле, и можно было невозбранно кувыркаться в постели, сколько захочешь, не боясь забеременеть, что сейчас было бы крайне нежелательно. Рано еще детей заводить. Манха покосилась на сидящую за пультом щитовика довольную, как обкурившаяся пьяница, Ларину Матар. Ага, судя по этому и несколько растерянному виду Моисея Соломоновича, то и дело косящегося на ученицу, она тоже добилась своего и забралась к наставнику в постель. Все остальные ученики сейчас пребывали на обучении, в медкапсулах, и останутся там еще дня на три. после чего туда отправятся уже они трое, плюс новый ученик пилота, оставшийся на Петрограде, стажер с Георгия Победоносца. «Думаешь?» – повернулся к другому майор. «Но почему?» «На первый взгляд офицер как офицер. Жестковатый, конечно, но это в их ситуации даже к лучшему. Я со стажером с его корабля беседовал», – пояснил Густосельцев. «Пацана наивного разговорить нетрудно. Так вот он своего капитана боится до смерти. Тот, за слово против, в карцер на хлеб и воду сопровождал, а то и под трибунал отдавал. Да, Норин, конечно, служака неплохой, но уж больно к людям своим отвратно относился. Нельзя так. Как по-твоему, почему пацан, стоило мне предложить ему это, с радостью у нас остался? Так что пусть товарищ капитан будет хоть 100 раз отличным офицером, но где-нибудь подальше от нас. Вот уверен я, что останься он с нами, обязательно нагадил бы». «Согласен», – кивнул Карл Генрихович. «Что-то в нем было неправильное. Моя интуиция тоже бунтовала против его присутствия на Петрограде. Кстати, Кирилл Владимирович, ты, надеюсь, предусмотрел меры на случай, если Георгий Победоносец на кого-то из наших нападет?» «Обижаешь», – усмехнулся тот. «При попытке атаковать любой корабль с нашими позывными оружие отключится, да и управление и скин заблокируют. Думаю, Норин это прекрасно понимает. Мужик не глупый. Против ухода стажера он не протестовал?» – стал полковник. «Как ни удивительно, слова не сказал. Только губы поджал, как чопорная англичанка», – отрицательно покачал головой Инголин. «Ладно, черт с ним. Улетел и улетел. У нас сегодня первый экзамен у учеников, насколько я понимаю. Не у всех. У половины учеников пилота, астронавигатора и щитовика только», – улыбнулся Карл Генрихович. «Давайте, ребятки, покажите, чему научились». «Есть, товарищ командир», – по-русски ответил Эван, вызвав у многих улыбки и хмыканье самого полковника, который к товарищам никак не относился, хотя ничего против них не имел. «Астронавигатор, расчет курса готов?» «Так точно, готов!» — срывающимся от волнения голосом доложила Манха. «Передаю вам на имплант. Щитовику быть готовым к поднятию защитных полей класса А сразу после выхода из гиперпространства», — скомандовал молодой пилот. «Есть!» — звонко отозвалась Ларина, в который раз покосившись на наставника. Тот ободряюще улыбнулся ей. «Координаты получены», — сообщил Эван. «Прошу разрешения на совершение гиперперехода». «Разрешаю», — с серьезным видом и смехом в глазах ответил полковник. «Переход!» Пальцы парня пробежались по сенсорам пульта, имплант выдал цепочку команд. Петроград слегка порыскал на курсе, снялся с орбиты ледяной планеты-гиганта, в кольцах которой строились фрегаты, и начал разгон. Ощущение того, что это он, именно он управляет огромной махиной, буквально пело в душе Эвана. Достигнув нужной скорости, супер-дредноут запустил гипергенераторы и нырнул в хаотическое многоцветие гиперпространства. К счастью, прыжок был короткий, всего на 10 минут, в находящуюся неподалеку систему Неорад, откуда поисковики собирались идти к так называемым зеркальным вратам, уже не первое столетие не дающим им покоя своим странным видом. Гигантское зеркальное полотнище в открытом космосе между системами, при приближении к которому корабль отражался в нем, а подойдя еще ближе, переносился в некое странное пространство, откуда выходил совсем не туда, где был, а в соседнюю звездную систему, возле четвертого спутника 9-й планеты, усеянного тысячами самых разнообразных строений. Вот только высадиться туда ни у кого так и не вышло. После выхода на орбиту корабль мгновенно перемещало обратно в зеркальные врата, а затем ко входу в них. Некоторые хитрецы попытались обойти врата и полетели в систему, куда те переносили своим ходом. Вот только в таком случае у 9-й планеты обнаруживали только 3 спутника. 4-го не было и в помине. В конце концов, поисковики сделали вывод, что попасть к этому странному спутнику можно только через врата, поскольку он находится в особом пространстве, куда нет доступа из обычного. Внимание экипажу! Боевая тревога! Стоило кораблю выйти в реальное пространство и поднять защитные поля, встревожился контролировавший переход Дархон. В системе идет бой! На распахнувшейся напротив экипажа голограмме было видно, как 3 разномастных небольших парусников атакуют уже хорошенько потрепанный галеон. Он еще огрызался, но становилось ясно, что вскоре будет захвачен. «Это же Лори Сангин!» – всплеснул руками Керриан. «Мой друг и почти брат!» Он повернулся и с отчаянной надеждой во взгляде уставился на Карла Генриховича. «Ну, раз друг и почти брат, то будем выручать!» – хмыкнул тот, потом посмотрел на канонира. «Михаил Иванович, твой выход!» «Есть мой выход!» – хохотнул тот, кладя руки на пульт. По нападавшим словно коса смерти прошлась, превращая их в мелкие обломки и разлетающиеся по космосу тела. Кореец на сей раз действовал гиперорудиями на малой мощности, филигранно нацеливая и фокусируя их. Оставшиеся быстро сообразили, что появился противник не их уровня, и поспешили удрать. Вот только Михаил Иванович им такого позволения не дал. И по очереди выбил, словно в тире, не ушел ни один. «Преклоняюсь перед мастерством», — низко поклонился ему Керриан. «Благодарю». «Свои люди, сочтемся», — улыбнулся канонир. Маг кивнул и достал кристалл связи. Довольно долго колдовал над ним, а затем кого-то вызвал. Добиться видеосеанса ему не удалось. Пришлось обходиться голосовым. «Ну, привет, старый бродяга!» Поприветствовал абонента на той стороне Керриан. «Это как же ты так встрял-то, а? От бродяги слышу!» Отозвался чей-то бодрый, хрипловатый тенор. «Это ты, что ли, Керриан? На этом здоровенном железном зубиле?» «Я, а то кто же?» Подтвердил маг. «Ты разве не слышал о железном острове? Он в последние месяцы у всех на устах». «Так меня 2 года в миросплетении не было», объяснил Лори. «Я в поиск ходил, о котором мы с тобой когда-то говорили». «Нашел что-то интересное?» – оживился Керриан. «Кое-что». Но до замка древних не добрался. Он как маячил на горизонте, так и маячит, невзирая на то, что я к нему год летел. Припасы заканчивались, пришлось возвращаться. «И да, благодарю за спасение. Ты так и не ответил. Каким образом встрял так?» «Да как обычно», – в голосе Лори звучала досада. «Вышел в этой системе, а они уже ждали. Дикарье какое-то местное. Или банда бродячая. Мне как-то не досуг было разбираться. А ты чем занят? И где твой Вороний остров?» «Остался в системе Арин-Арт», – ответил Керриан. «Ого, да ты разбогател, что ли, старина?» – удивился бродяга. «Можно сказать и так», – уклончиво ответил маг. «Железный остров моему ученику принадлежит. Он сейчас в школе Нирван учится. А мы в дальний поиск пошли. Недавно в Интайской расщелине побывали. Причем, не поверишь, внутри чуть не погибли, правда. Чудом выкарабкались». «Вот это да!» В голосе Лори отчетливо слышалась зависть. «И что там?» «Не по связи», – проворчал Керриан. «Вот сядем в моей каюте с бутылочкой доброго вина, там и расскажу подробно. Я тут, кстати, не один. Со мной Лунг Зеленый с командой и Курк, сын Хопта, тоже со своими. Да и мои все на Петрограде. Это имя корабля, который все Железным островом считают. Вот эта компания собралась. А присоединиться к вам можно? Я не с пустыми руками. Есть информация по паре интересных строений древних. «Да я бы и не против, но не от меня все зависит. Сейчас спрошу». Мак вопросительно посмотрел на полковника. «Человек надежный?» – поинтересовался тот. «Как за себя ручаюсь?» – прижал кулаки к груди Керриан. Хорошо, но под клятву на жезле. О молчании и непричинении вреда как минимум. Хорошо. Мак сообщил бродяге об условиях, на что тот только фыркнул. В миросплетении давно все серьезные дела велись под клятву. Давшему магическую клятву разумному можно было в определенных пределах доверять. Тогда сейчас в боку корабля откроется пятиугольное отверстие. Залетай в него и лети к ангару. Там тебе покажут, куда посадить галеон. Я сейчас отправляюсь туда. Встречу и все объясню. Постарайся ничему не удивляться. А есть чему? Хохотнул Лори. Есть, заверил Керриан, не став ничего объяснять. Пусть своими глазами увидит, иначе не поверит. О, вижу открывающееся отверстие. Ну все, до встречи. Скоро буду. И маг, захватив с собой на всякий случай двух десантников, с одобрения Карла Генриховича, отправился в восьмой ангар.